Глава 34. «Ну а что я еще, по-твоему, должна была сказать? Давно мы со Швецовой так не спорили, как сейчас. И главное, зачем? Он сразу все по местам расставил, Над. Дымов женат и разводиться не будет. Точка. Что еще мне нужно было знать? Что слушать-то? Что у меня все будет, как у Ирины? Тачка, квартира, шмотки и бриллианты? Что он, как и ее, будет меня водить по театрам и ресторанам? А потом скажет уволиться, потому что, видите ли, личные отношения в компании запрещены? А вот фиг ему. Только пусть попробует меня тронуть, и не уволюсь я. Я не жду реакции от подруги, не жду, что она поймет меня. Я и поддержки от нее не жду сейчас. Знаю себя, я не могла поступить иначе. А выслушивать его объяснение после того, как он сказал, что не станет разводиться, так это себя не уважать. И его тоже. Снова ошиблась. Такое бывает. Но ведь жизнь продолжается, и наши отношения далеко успели зайти лишь в моих фантазиях, а вовсе не в реальности. Ты его ненавидишь? Грустно спрашивает Швецова. Наташка явно вину свою чувствует, ведь помню, как она восторгалась Дымовым. Не знаю. Ухожу в ванную, чтобы вытащить из стиралки постельное белье. Вряд ли. Но мне очень больно, Над. И я возмущена. Он такой спокойный сидел, уставший, но невозмутимый. Я-то думала хотя бы извиниться, а он... Даже неловкости никакой. Хозяин жизни, мать его. Все ему позволено. Громко говорю, почти кричу, чтобы Швецова слышала меня из комнаты. Но когда я с корзиной белья оборачиваюсь, оказывается, что Наташка рядом стояла все это время. И лицо у нее. Что? Ну что не так, Наташ? Или ты хотела, чтобы я как эта Ирина? Да я не об этом. Просто мне тут в голову пришло. Но ты сейчас на взводе вся. Даже стирать на ночь глядя решила. Это лучше, чем битой расфигачить дымовский майбах. Да у тебя рука не поднялась бы на машину. Впервые за весь вечер подруга улыбается. Ты скорее его бы отдубасила. Ну и что тебе в голову пришло, Наташ? Я не на взводе. Дверь на балкон открой, а? Я тебя хорошо знаю. Осторожно, так начинает Швецова. А я уже напрягаюсь. Но, Дымов... Вот ты только посмотри со стороны и не возмущайся сразу. Ты же не только ему сказала, что отношения с женатыми — это табу. Ты прямо ему дала понять, что тебя интересует лишь штамп в паспорте. А что с ним произошло, тебе плевать получается? В смысле? Ну... Он, знаешь ли, мог решить, что ты охотница за богатыми холостяками, и тебе от него только штампик и нужен был. Да что за бред? Корзинку с бельем сильнее сжимаю, а то уроню, ей-богу. И прямо на голову Швецовой. Ну а если у него формальный брак, Огнева? Швецова будто не чует опасности над своей головой. И они не живут с женой, как супруги. Если это чисто бизнес, знаешь, как бывает у богачей? Штамп о браке не всегда означает настоящий брак. Тогда он, по сути, свободен. И отношения возможны, если нужны именно отношения, а не штамп в паспорте. Это Лёха с Виолой по-настоящему живут вместе, а тут, может... Ушам просто не верю, Наташ. Ну ты о чем вообще? Я о том, что в жизни не всегда все однозначно. И что не надо всех равнять под Золотого. Теперь уже Швецова чуть ли не орёт. Я же вижу, что ты в него влюбилась, в Дымова этого. Да ты столько лет ни с кем, а тут он. Вот я и подумала. Молчи уж, подумала она. Отворачиваюсь и ухожу на балкон. Все, закрываем тему. Про Дымова и других женатых козлов больше не говорим, ясно? Да пожалуйста. Мы и правда не разговариваем больше со Швецовой. Вообще, в пятницу вечером спать легли, даже не пожелав спокойной ночи друг другу. В субботу Наташка на целый день к своим уехала и не вернулась еще, когда я собиралась утром на соревнования по плаванию. Я всегда знала, что у нее на отношения взгляды более раскованные, чем у меня, но все равно не ожидала. Да из чего она взяла, что у Дымова не настоящий брак? Хотя, какое мне теперь дело? В бассейн приезжаю за час до начала соревнования и вижу на парковке Мазду Дениса. Не представляю, что он чувствует сейчас, ведь здесь он чуть не умер. Я даже не знаю, приехала бы сюда снова случись со мной такое. Кораблёва нахожу у самой воды, сидит на корточках и смотрит на голубую гладь. «Привет, Петра». Не оборачиваясь, здоровается он со мной. «Ждёшь нашу группу поддержки?» Подтвердились 53 человека плюс родственники пловцов. «Я знал, что ты справишься». Он спокойно встает и отходит от воды. «Ты умеешь убеждать людей, Петра». Подумала насчет моего предложения? В пятницу, после того, как я в полном раздрае вылетела из кабинета Дымова, Денис позвал меня к себе и рассказал о большой конференции в Лондоне, куда много наших поедет в начале октября. Кораблёв попросил помочь с организацией, хоть это и не мое направление. «Да, конечно, я помогу. Мне интересно все новое, может, свой английский заодно подтяну». «Договорились». Денис, кажется, и не сомневался в моем ответе. Нужно будет много общаться как с нашими, так и с организаторами конференции. Ладно, пойду поздороваюсь со своей бывшей командой. Лицо у Дениса спокойное, даже безмятежное, но одному богу известно, что он сейчас чувствует. Зрители тем временем уже подтягиваются. Помогаю болельщикам разворачивать плакаты. Так радуюсь, что столько наших ребят пришло, что чуть не прозевало появление пловцов. У нас самая масштабная поддержка. За спиной незаметно появляется Кораблёв. Молодец. И так должно быть всегда. Осталось дождаться руководства. Все топы будут, но и Дымов тоже обещал приехать. Я рад, что вы все разрулили между собой. Ну да. А что мне еще оставалось сказать ему после совещания в пятницу? Вижу всех его замов здесь. Киваю на места в самом центре трибун. Прошлый раз... А вот и Дима. Перебивает меня Денис и поднимает руку вверх в знак приветствия. Я оборачиваюсь и с трудом натягиваю на себя вежливую улыбку. Рядом с Дымовым, буквально на шаг позади, идет Ирина. Его бывшая. Или уже нет? Дымов смотрит прямо, будто не замечая рядом свою загорелую красотку. На нем темная водолазка под горло и джинсы. Все-таки черный цвет иногда излишне стройнит. Или мой женатый босс еще успел похудеть за пару дней. Он едва заметно кивает мне и лишь потом переводит взгляд на Кораблёва. «Пойду поздороваюсь с начальником», — шутливо произносит Денис. «Ты со мной?» «Да чтоб глаза мои его не видели, ни стыда, ни совести». И козу свою с Мальдив вернул. «Конечно», — пожимаю плечами. «Сегодня хоть и воскресенье, но, по сути, мы все на работе, так что не будем игнорировать нашего бога Олимпа». Кораблёв недоуменно скользнул по мне взглядом, но говорить ничего не стал. А между тем, расстояние между нами и Дымовым с Ириной неумолимо сокращалось. Они сами шли к нам. Все-таки отложил все дела и приехал. Денис пожимает руку Дымову. А мы тут с Петрой проверяем, все ли готово. Привет, Ириш. Он тепло улыбается загорелой красотке, которая тут же раскрывает ему свои объятия. Дэн. Ну, класс просто. Пока эти двое целуют друг дружку в щеку, я смотрю на своего женатого босса и не без злорадства отмечаю, что выглядит Дымов не ахти. Может, совесть замучила и стал плохо спать? Лицо словно заострилось. Ему будто лет 5-7 жизнь накинуло за эти пару дней. «Петра?» — негромко окликает меня. Все в порядке?» «Лучше не бывает, Дмитрий Андреевич». Бодро чеканю, надеясь, что он не уловит сарказм в моих словах, но, судя по прищурившимся глазам, все Дымов понял. Осталось только заплыв выиграть и отпраздновать. «Вот так уйдешь в отпуск, а твоего любимого начальника уже сманили к себе конкуренты». Перебивает меня радостная Ирина. Цветет и пахнет во всей своей красе. «Дэн, мы все безумно скучаем по тебе. То ли актриса хорошая, то ли...» «Загляну к вам на неделе». Добродушно улыбается Кораблёв. Дымов по-прежнему стоит рядом, но, кажется, ничего не замечает вокруг. Что-то пристально рассматривает в телефоне. «О, это будет так здорово, Дэн. Совсем без тебя не то. Даже на работу приходить не хочется. Но знаешь, я вот подумала...» Она скользит взглядом по напряженному лицу Дымова. «А ведь я очень хорошо работала в Q-Invest. Так ведь, Дим?» «Может, в управлении есть вакансия?» «Дэн, я за тобой». «Что? Что? Вот это наглость! Так навязывать себя и ведь сразу им обоим. Но возмущена, похоже, только я одна». «Интересная мысль», — протягивает Кораблёв, а сам смотрит на Дымова, который что-то быстро пишет в телефоне. «Но неожиданная. Ты была отличным сотрудником, Ир». Дмитрий, наконец, поднимает на нас взгляд. «И компания тебе тоже много дала. В профессиональном плане. Я не знаю насчет вакансий. Это вопрос к Дэну, а мое мнение ты знаешь. Уходя, уходи». Не ожидала. Мы обе не ожидали. Я так вообще в ступоре. Ирина побелела вся, но пытается лицо держать. Хотя смех у нее какой-то надломленный получается, и в глазах обида. Увидимся. Дымов коротко кивает нам и, снова уткнувшись в телефон, идет к двум незнакомцам, стоящим у края трибуны. Пока никого не взяли на мое место, Денис непринужденно заполняет возникшую паузу. Он словно и не заметил неловкости из-за ответа Дымова. «Я слышал, хотели Баринова схантить». «Ха! Да только зубы об него обломали». Ирина быстро подхватывает тему. «Но ты же знаешь этого золотого мальчика. Он такой офер запросил, что полкомпании без штанов осталось бы». «Узнай и у Саву». Он никогда не страдал низкой самооценкой. Они продолжают обсуждать какого-то Баринова, а я обвожу взглядом бассейн. Дымов уже сидит на трибуне, разговаривает со своими замами, но даже отсюда видно, что он держит мобильный в руке. Неожиданно он отворачивается от Финдира Шахова и глядит прямо на меня. Поймал. Глаза в глаза. Я даже не слышу ничего вокруг. Все чувства, все ощущения только с ним. Он женатый, циничный мерзавец, осунувшийся и уставший. Но все равно не могу перестать смотреть на него. Почему он? Ну почему? Чувствую, что на глазах вот-вот слезы навернутся. А он взгляд не отводит. Кажется, душу всю из меня вытянет. К черту. Отворачиваюсь и вижу, как прямо на меня идет шкаф Юра. «Ты что тут делаешь?» Обрадованно хлопаю водителя Дымова по плечу. «Ты же собирался маме на огороде огурцы собирать». «Дык, с боссом я». Юра дергает шеей в сторону трибун. Вечером позвонил, сказал, чтобы сегодня его привез сюда. «А сам не мог, что ли?» Немного сварливо спрашиваю. «Раньше лично ездил». «Да я бы его за руль не пустил. Сдал сильно, как вернулся из Италии». «Италии? Я думал, он в Москве был. А что он там делал?» Шкаф пожимает плечами, смотрит поверх меня. «Прискакала, коза». «Вот за что люблю Юру, так за точность формулировок. Всегда с ним сходимся в оценке людей. Ну, кроме Дымова, конечно. А сейчас мне даже оборачиваться не нужно. И так понятно, о ком речь. Пристала к боссу, как банный лист. А вроде ж не дура, место свое всегда знала». «Ага, они пришли вместе». «Не», — протягивает шкаф. «Я его одного привез, а эта вешалка на парковке поджидала. Вот и увязалась за ним». «Вот как?» Тренирую в себе вежливое любопытство. Видать, решила, раз место еще свободно, то может еще раз попробовать. Судорожно сглатываю ком в горле и опускаю глаза. Мне кажется, посмотри на меня сейчас, Юра, все на лице моем прочитает. Но шкаф, к счастью, ничего не видит. Он ее так вежливо отшил и пошел к двери, а она за ним чуть ли не бегом. Ладно, не мое это дело. Пошли садиться уже. Ага. Я, наконец, отмираю, вспоминая, зачем я вообще здесь. Да и какая мне разница, что там у Дымова с Ириной? Не она, так другая. Кораблёв занимает места в соседнем с Дымовым ряду. Я уже иду следом, как замечаю перед собой Ирину. Так, стоп. «Ирина?» — окликаю девушку. Она неохотно оборачивается, но на лице ее обычная вежливая улыбка. «Мне кажется, вам не сюда». «Что вам кажется?» — надменно переспрашивает определенно бывшая подружка Дымова. «Сектор ваших болельщиков не здесь, а вон там, правее, видите? Мне кажется, вам даже машут оттуда». «Что?» Она вертит головой, замирает взглядом на Дымове, но он занят разговором с нашими топами. А вокруг него... «Здесь уже все занято, Ирина. Негромко произношу, не веря, что фактически выгоняю эту красавицу с нашего сектора». «Занято?» Обиженно поджимает губы, но я вижу по ее глазам, скандалить и настаивать на своем она не будет. «Я бы так не сказала». И все же отворачивается и идет к своим. Чувствую себя мелочной стервой, пусть и довольной. Но на всякий случай наверх трибуны не смотрю. Быстро отыскиваю свободное место рядом с Денисом и довольно усаживаюсь рядом. «А что с Ирой?» «Я просто помогла ей найти своих, больше ничего. Я так поняла, вы с ней большие приятели? В одном подъезде жили, пока она замуж не вышла и не переехала к мужу». «Она еще и замужем?» «Была», — коротко бросает Денис, неотрывно глядя на воду. «Но это нас с тобой не касается». Я не успеваю хорошенько обдумать слова Кораблёва, как над головой доносится знакомый голос. «Салют, Петра, Денчик, привет! Я не опоздал?» «Глеб,